Желание достичь Дхаммы Будды. Тот, кто желает достичь Дхаммы Будды, должен первым делом обладать верой или уверенностью в качестве первоосновы. Он должен понимать смысл Дхаммы Будды. Первое. Будда – тот, кто знает. Человек, в сердце которого есть чистота, сияние и покой. Второе. Дхамма. Характеристики чистоты, сияния и покоя, которые возникают из нравственности, сосредоточения и мудрости. Следовательно, тот, кто хочет достичь Дхаммы Будды, соблюдает и развивает в себе нравственность, сосредоточение и мудрость.